Тимофей Клименко. «Иди к черту». Часть вторая. Круглосуточное кафе у Тамары стояло на оживленной федеральной трассе и уже давно пользовалось у дальнобойщиков заслуженной популярностью. Во-первых, здесь можно было не просто перекусить, а поесть нормальной, свежей и вкусной еды, совсем не похожей на то, что обычно подают в придорожных кафе. А во-вторых, после нескольких жестоких стычек среди местных искателей приключений укоренилась привычка не ходить сюда по ночам, особенно в пьяном виде. Впрочем, ночь здесь заканчивалась гораздо раньше, потому что водители фур разъезжались далеко затемно, чтобы проскочить расположенный в 100 километрах мегаполис до появления утренних пробок. По дороге с кладбища отец Дионисий значительно заплутал и вышел на трассу не у кафе, как планировал, а гораздо дальше. И хоть кафе вполне угадывалось через жидкий перелесок, священник решил путь не срезать, а идти по дороге, справедливо решив, что иногда долгий путь оказывается короче. Впрочем, еще неизвестно, что именно стало решающим фактором. Усталость, холодная утренняя роса или блуждающие по лесу огоньки. Батюшка потер глаза, смахнул со лба капли соленого пота и выпил пару таблеток. Потом устало вздохнул и зашагал по трассе в сторону кафе. Идти предстояло несколько километров в гору. И чтобы немного отвлечься от накопившейся усталости и занять мозг хоть чем-то, кроме воспоминаний о кладбище, батюшка принялся чеканить шаг и вслух проговаривать строки своей армейской строевой залетной песни. Такой титул песня получила после того, как стала абсолютным хитом у провинившихся отделений, взводов, а иногда и целых рот. Как когда-то на плацу, привычно отбивая такт рукой, бывший сержант быстро подстроил ритм своего шага под нехитрые строки. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже». Дойдя до места, Денис отряхнулся от пыли и пока проходил уже свободную от машин стоянку, немного отдышался. У входа он привычно пригладил длинные волосы и вошел в кафе. Из двух висящих под потолком телевизоров громко играла иностранная музыка, а за барной стойкой шла ожесточенная борьба. Трое пьяных парней зажали в угол наполовину лысую, а наполовину белобрысую барменшу, и ударами пытались убедить ее продолжить знакомство в более интимной обстановке. Девушка в ответ крыла навязчивых кавалеров матом и отмахивалась от них фигурным ножом для нарезки фруктов. «Э, мужики, вы что творите?» – закричал Денис после секундного замешательства и оценки ситуации. Пьяный кураж в глазах у противников не оставлял ни малейшего шанса. Или девушке, или ему. «Втроем к девчонке пристали. Герои, нечего сказать. Петухи бойцовые. Тьфу». Выпад Дионисия попал в точку. Мужики зацепились за слово «петухи», забыли про девчонку и всей толпой пошли на него, рассказывая, что и как ему сейчас сломают. Медленно, шаг за шагом, Дионисий уводил их за собой вглубь зала, открывая девушке путь к бегству. «Да это же наш бывший поп из райцентра!» «Поп – толоконный лоб!» – узнал его и пьяно захихикал один из мужчин. «Хана тебе, святоша! За базаром надо было следить!» «Чадо!» «Так я же не сторож на барахолке, чтобы за базаром следить!» – ответил ему Дионисий, пятясь в угол зала, пока не наткнулся на неубранный столик с несколькими бутылками и пивными стаканами. Очевидно, за этим столом и сидели несостоявшиеся насильники, поскольку все остальные столы в зале были тщательным образом убраны. «Дерзишь, поп, уважаю!» – одобрительно крякнул стоящий ближе всех коренастый мужчина с порезанной кистью руки. «Молодец, девчонка, хоть одного да зацепила ножом», – подумал Дионисий, не спуская глаз с противника. И не зря. Третий, молчавший все это время насильник, не привлекая внимания, подобрался ближе остальных и резко выбросил правый кулак в лицо священнослужителя. Отклонившись в бок, Денис избежал удара. Правой рукой он схватил за запястье, пролетающее мимо лица руку, а левой ударил между лопаток, все еще движущегося по инерции вперед, мужчину. С треском носовых хрящей батюшка впечатал его лицо в высокий деревянный стол. После чего отпустил обмякшую руку и привычным движением рубанул по шее. Отпустив потерявшего сознание мужчину, Дионисий схватил со стола бутылку пива и бросил ее в лицо другому нападающему. А когда тот ожидаемо легко ее отбил, Дионисий уже успел взять со стола две бутылки с вином и ударил ими противника с двух сторон по голове. Потоки портвейна зажурчали по плечам мужчины, а священник, поставленным ударом ноги, отбросил его в сторону барной стойки. Но на третьего противника у Дениса уже не хватило времени. Холодная сталь сверкнула в воздухе и устремилась к груди священника. Ни отбить удар, ни уклониться от него Денис уже не успевал, и лишь как в замедленной съемке видел летящую к нему смерть. Одинокий удар колокола эхом пронесся по кафе и медленно затих среди разбросанных столов. Третий насильник счастливо улыбнулся, выпустил из руки нож и плашмя рухнул на пол. А за его спиной оказалась барменша с большим помятым ведром из-под помоев. «Успела!» – радостно выдохнула она. Но в это время на ноги поднялся второй, отброшенный к стене насильник. Он схватил за спинку первый попавшийся под руку стул и, высоко подняв его над головой, пошел на Дениса. Красиво зазвенели стеклянные фигурки над входной дверью. И на пороге появилась высокая девушка в элегантном брючном костюме. Не теряя ни секунды, гостья бросилась на перерез, на ходу прихватив с барной стойки сверкающий металлический поднос. Мужчина повернулся к ней в полоборота и сильнее отвел стул назад. Но девушка только отрицательно покачала головой. «Я не собираюсь тебя им бить. Тут другой кон выходит». Она развернула поднос нижней, блестящей частью к мужчине, и взглядом предложила в него посмотреть. Тот машинально поглядел на свое отражение и в ужасе отшатнулся. Отражение ему улыбалось и махало рукой. Затем лицо сначала покраснело, потом побелело, а в конце и вовсе почернело. Кожа начала сползать и отваливаться вместе с мясом, обнажая череп с пустыми глазницами и кишащими в них червями. Провалившийся рот открылся в ужасном подобии улыбки и обнажил два ряда сгнивших черных зубов. «Если не бросишь пить, то зимой замерзнешь в лесу, и все то, что ты видел, станет реальностью. Мерзкой, вонючей, червивой реальностью». Спокойно, без злорадства, но и без сожаления пояснила девушка. «А сейчас самое веселое. Смотри внимательно, ведь это ждет твою душу». Мужчина, все так же не опуская стул, жадно впился глазами в поднос. Там, где только что был череп, снова появилось его лицо. Затем изображение несколько уменьшилось, и человек стал виден в полный рост. За несколько минут палач десяток раз разрубил его напополам, выпустил кишки и просто обезглавил. Но тело восстанавливалось сразу же после удара, будто бы за тем, чтобы принять новую порцию боли. Потом человек вспыхнул, будто факел, и долго горел, корчась в ужасных муках. Сгоревшая кожа появлялась вновь, и мука начиналась сначала, только гримасы боли из раза в раз становились все ужаснее и ужаснее. Девушка откинула с лица прядь непослушных черных волос и спросила низким, чуть хрипловатым голосом: «Ты готов к аду, малыш?» Мужчина в ответ яростно замотал головой и с грохотом уронил стул. «Тогда бери под белые рученьки своих озабоченных дружков и давай-ка отсюда. Катись, колесо! Катись отсюда! Катись, колесо! Зимой напьешься, пойдешь до ветра, и все. А ну, катись отсюда! Катись, колесо!» — нараспев проговорила девушка, в то время как ее собеседник, пятясь и крестясь, еле сумел найти выход и, напрочь забыв про друзей, позорно сбежал. Дионисий, прекрасно понимая, кто перед ним, поздоровался коротким кивком и махнул рукой на лежащих без сознания. «Еще раз привет. А спящих красавцев тебе будить? Или так вытащить их на свежий воздух?» Девушка удивленно вскинула брови и пожала плечами. «Да нафиг они мне сейчас нужны. Давайте-ка все вместе вытащим этих активных членов общества с глаз долой. А там, глядишь, и успокоится чуток на свежем-то воздухе». Через полчаса совместными усилиями в зале был наведен идеальный порядок. Все столы стояли на местах, на них по установленной традиции стояли кружки с салфетками и зубочистками, и ничего не напоминало о недавнем разгроме. «Святой отец, вы не подумайте, я не насмехаюсь, я правда пытаюсь понять?» Нерешительно спросила барменша у Дионисия, наливая ему и незнакомой гости по кружечке чая с бергамотом. «Ведь в Библии сказано, ударили по правой щеке, подставь левую, то есть не сопротивляться злу. А вы дрались, как молодой Джеки Чан, как же так?» Дионисий рассмеялся и, не переставая улыбаться, пояснил. «Ну, во-первых, ни один из них и не пытался ударить меня именно по щеке. Все целились в нос или в корпус. А это уже не библейский случай. Тут будет более уместно вспомнить нашего инструктора по рукопашному бою из учебки в Фергане. Драка – это плохо. Хуже драки только проигрыш в драке. Собственно, по его науке я сейчас и дрался. А во-вторых, как же я смогу спасти твою душу, если не могу защитить твое тело? Нет, девочка, нет. Добро должно уметь махать кулаками». Когда барменша со странной прической наконец-то ушла на свое рабочее место, Дионисий аккуратно поинтересовался у сатаны. «Почему в женском теле, если не секрет? Я как-то уже привык называть тебя Колей». «Переучишься, не беда. Был Коля, стал Оля». «Но не было поблизости других подходящих футляров. Не было. Что пристал?» «Извини», — смутился священник. «Просто это очень все неожиданно вышло. Да и в целом день сумбурный». «Проехали, святой папик, проехали. Что звал-то? Рассказывай».